Глава 42. Эмилия. Ресторанный приглушенный свет вдруг еще больше тускнеет. Но я продолжаю. Амина Алиевна имела в виду родных, Ренат. Просто я ничего не знаю о твоей семье. Откуда ты? Где твои близкие? Его расслабленное до этого лицо грубеет, становится холодным, словно металлическим. Обрастает еще одной толстой кожей. Личными границами, о которых я посмела забыть. Расслабилась, бывает. Ешь свой салат, Эмилия. Небрежно кивает Ренат и, опустив голову, приступает выдержанно нарезать на ровные квадраты говяжий стейк. Всю легкость сегодняшнего вечера, нашу бурную ссору из-за его ревности, удивительно страстное примирение на кухне и бесконечную заботу обо мне, оставленную в ЦУМе в денежном эквиваленте с энным количеством нулей, сдувает, будто и не было. Я задеваю потерянным взглядом лавирующих между столиков официантов, посетителей, которых в зале ресторана довольно много, и пытаюсь как-то справиться с накатывающей истерикой. Это все не то. Все не то. И не так, как бывает в настоящих отношениях между мужчиной и женщиной. Я нравлюсь ему, как красивая глянцевая обложка книги, при этом люблю его полностью. Всего люблю. Со сложным характером, с тайнами, какими бы они ни были. Люблю всю книгу целиком, вместе с форзацем, оглавлением, содержанием и послесловием, даже не читая. Сглатываю обиду, застрявшую комом в горле, и, повернувшись, замечаю на себе восхищенные взгляды как минимум троих мужчин разного возраста. На меня и раньше смотрели, просто не так откровенно, как сейчас, когда я в этом шелковом наряде с открытой спиной. Ренат вдруг тоже замечает возросший ко мне интерес и, обернувшись, по-хозяйски накрывает мою ладонь своей. Разглядываю длинные ухоженные пальцы и светло-синие выпуклые вены, уходящие под манжету белоснежной рубашки. Ты погрустнела. Давай не будем портить этот вечер, Эмилия. Киваю, но не могу не заметить. Удивительно, насколько мы с тобой близкие и одновременно чужие, Ренат. Говорю с той же невозмутимостью, с которой он только что резал кровавый стейк. Подняв глаза, справляюсь с бегающими мурашками по спине, когда он снисходительно улыбается. Что здесь смешного? Зло прищуриваюсь. Ты, Эмилия, девушка, обладающая самой настоящей женской красотой, которая сегодня еще больше заметна. Очевидно, что не мне одному. И при этом у тебя детский тип мышления. Этот диссонанс каждый раз заставляет меня улыбаться. У меня? Да, у тебя. Ренат убирает руку, заканчивает со стейком и тихо говорит подошедшему официанту. Принесите кофе. И обновите девушке шампанское. Она нервничает. Парень в белой рубашке и с бейджем на груди понимающе улыбается и тянется к ведерку с запотевшей бутылкой. Можно узнать, что такое детский тип мышления? Дожидаюсь, пока мы остаемся одни. И шиплю сквозь зубы. Аскерова ситуация забавляет. Откинувшись на спинку кресла, он предельно холодно смотрит на посетителя ресторана, который пялится на меня особенно долго. «В силу твоего возраста ты считаешь, что все должна обо мне знать. Тебе хочется все и сразу». Смягчается он. «Это разве плохо?» «Может, и неплохо. Но по-детски незрело». Склонившись над столом, сжимаю вилку. Ты можешь не повторять. Я поняла, что я для тебя ребенок. Это не так. Я отношусь к тебе с большим уважением, Эмилия. Надо сказать, первоначально думал, ты другая. А я редко ошибаюсь в людях. Практически никогда не ошибаюсь. Я всего лишь спросила о твоей семье. Если не хочешь, не отвечай. Закатываю глаза и, мило улыбнувшись молодому мужчине справа, пью шампанское. Низкий, раскатистый смех действует мне на нервы. Вот видишь, не получив желаемое, ты сразу начинаешь манипулировать. У тебя гиперфиксация на всем, что связано с нами. Но это пройдет, как только ты начнешь учиться в университете. Интересно, и что же тогда произойдет? У тебя появятся новые интересы, знакомства, студенческая жизнь. Я уже говорил, ты молодая, красивая девушка. У тебя впереди большое будущее. Без него? Он снова об этом? Давай не будем продолжать. Мотаю головой. Пусть по-детски. Пожалуйста. Посмотрев по сторонам, Аскеров становится серьезным. Если ты поела, мы вообще можем уйти. Иначе мне придется махать кулаками. В управлении этого не оценят. Да. Я хочу уйти. Соглашаюсь. Терпеливо жду, пока Ренат расплатится по счету, и первая направляюсь к машине. Холодный ветер забирается под кожу. По дороге до дома мы оба молчим. И больше этим вечером не занимаемся любовью. Он не предлагает, а я тем более не настаиваю. Разобрав все покупки, долго принимаю душ. В спальне тихо и прохладно. Сначала мне кажется, что Ренат уже спит. Его дыхание размерено, а сильное тело неподвижно. Но как только я оказываюсь рядом, он крепко меня обнимает. Мои лопатки упираются в твердую горячую грудь. И это лучшее из того, что случилось за день. Я сразу прощаю его расчетливые теории и холодность, потому что нужна ему. Так чувствую. Всей душой чувствую нашу близость. Возможно, я нужна ему даже больше, чем он мне. Взрослый одинокий разведчик и 19-летняя девчонка с детским типом мышления не должны были встретиться, но притяжение оказалось сильнее. А утром с Ренатом снова происходит что-то страшное и разрушительное. Очередной приступ, о котором мы никогда не будем разговаривать. И теперь я его обнимаю и, как всегда, ласково пою. Так проходит холодный август, за который мы врастаем в друг друга еще сильнее. Ренат много работает, готовится к чему-то важному. По обрывкам фраз понимаю. В Москве будет проходить международный форум, но мне, конечно, ни о чем не рассказывает. А я больше не спрашиваю. Просто жду его дома. Красивая и влюбленная. Докупаю необходимую для жизни кухонную утварь и обустраиваю квартиру. А еще у нас появляется новая ваза взамен той разбитой, потому что Ренат регулярно приносит свежую охапку роз. Всегда нежно-розового цвета. С Аминой Алиевной мы подружились. Она звонит мне первой. Говорит, что приехала новая коллекция, и я должна примерить какое-то невероятное платье. А потом узнает, что у меня нет мамы, и неожиданно меняется в лице. Будто бы все про меня понимает. У Кинзо, Бахи и Петра что-то не ладится с новой визой, поэтому они задерживаются в Польше. Наши концерты приходится отложить. Боксера Стаса я больше не встречаю. Единственный, с кем поддерживаю общение, кроме Рената и директора ЦУМа, — Искра. И её мудрая Бака. А потом наступает московская осень, теплая и пестрая. И все неожиданно меняется. Даже для меня.